Глава сороковая. Джиджи, ты стала какой-то другой. Неделю спустя я в компании Уитни и Камиллы вхожу в зал, где проводится благотворительный сбор средств, организованный хоккейной кафедрой. Его специально запланировали на вечер субботы, когда ни у женской, ни у мужской команды нет игр. На мне платье, только что купленное во время похода по магазинам вместе с Дианой, светло-серебристое, длиной до самого пола, с глубоким V-образным декольте, из-за которого мне слегка неловко. Не люблю светить своими прелестями. Как по мне, грудь у меня маловата, чтобы приводить общественность в восторг. Тем не менее, Диана заверила, что если я разукрашусь на дерзкий образ, никто не умрет. Так что сегодня у меня соответствующая прическа. Распущенные волосы уложены крупными волнами и макияж Smokey Eyes, благодаря которому взгляд становится немного томным. Уже на подходе к залу, кстати, помещение сравнительно небольшое, мероприятие решили провести в уютном конференц-центре в Бостоне. Я слышу, как кто-то негромко присвистывает мне вслед. Повернувшись, я рассчитываю увидеть Райдера, но это Кейс. Тут-то я и вспоминаю, что мы с Райдером до сих пор встречаемся тайком, а из-за этого не можем даже прийти вместе на благотворительный бал. «Господи, детка, ты потрясающе выглядишь!» Мне очень хочется попросить его не называть меня деткой, но Ками с Уитни стоят совсем рядом, и мне не хочется добавлять неловкости. Приходится спустить фамильярность на тормозах. «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь!» И это, кстати, правда. Черный костюм сидит по фигуре, светлые волосы идеально уложены, лицо чисто выбрито, подчеркивая его симпатичную внешность. Кейс ярко и знакомо улыбается, но сердце у меня больше не замирает и не начинает биться чаще. От тех романтических чувств, что я питала к нему, ничего не осталось. Теперь я поглощена никем иным, как Люком Райдером, кто бы мог подумать. «Позвольте сопроводить вас в зал, миледи». Кейс протягивает мне руку. Я принимаю ее и надеюсь, что он не заметил, с какой неохотой я согласилась. А еще надеюсь, что Райдер еще не пришел, а если и пришел, то не увидит, как я вхожу под руку с Кейсом. «Увидимся внутри, девочки», — киваю я своим приятельницам по команде. Едва мы входим в переполненный зал, наш разговор мгновенно заглушает оркестр. 8 музыкантов исполняют псевдоклассическую аранжировку популярной попсовой песенки. Кейс склоняется к самому моему уху, чтобы я могла его услышать. Такое ощущение, что мы вечность не разговаривали. «Ну, я была занята. Ты же знаешь, как проходит декабрь. Итоговые экзамены, подготовка к праздникам. А в остальном ты как?» «Хорошо». Он внимательно меня рассматривает и эхом повторяет. «Хорошо». «Ты бы предпочел, чтобы я сказала плохо?» — смеюсь я. «Вроде того», — признает он. «Я бы хотел, чтобы ты сказала, что была так же несчастна, как и я». Он закусывает губу, и вид у него явно расстроенный. «Но дела у тебя, судя по всему, идут очень и очень хорошо. Ты стала какой-то другой». «Какой другой?» «Не знаю. Ты как-то прямо сияешь. Ты не беременна?» Я фыркаю в ответ и, будто для того, чтобы доказать свою реакцию, хватаю с ближайшего подноса бокал шампанского. «Определенно нет», — заверяю его я, делая глоток. Он тоже посмеивается, но кажется от облегчения, как будто и правда поверил, что я сияю, потому что жду ребенка. «Просто я счастлива», — продолжаю я. «Сезон у нас идет просто невероятно. Мы победим в своей конференции». Кейс вздыхает. «Жаль, о нас подобного я сказать не могу». Первые поражения здорово навредили команде, и за последнюю пару недель им пришлось сыграть с несколькими серьезными противниками. Прямо сейчас они идут в своей конференции за Коннектикутским университетом. Коннектикут в последнее время чертовски хорошо играет и пока не спешит уступать первенство. «Вас и так выберут», — заверяю я его. Команды, которым не удается пройти дальше, выиграв в своей конференции, могут получить пропуск, если их выберет отборочный комитет, который после окончания сезона добирает 10 команд. Брайер непременно войдет в их число. Боковым зрением я замечаю какое-то движение и, повернув голову, вижу, как мимо проходят Райдер, Шейн и Беккет. Все в костюмах, им очень идет. Они кивают в знак приветствия и двигаются по направлению к открытому бару. «У тебя в комнате висит в рамочке фотография из журнала, где вы обнимаетесь с Райдером», — подначиваю я. Тот самый кадр, где Райдер вскидывает руки в победном жесте, а Кейс кидается на него с объятиями, попал аж в Sports Illustrated. Примечание. Sports Illustrated — американский еженедельный спортивный журнал, издаваемый медиахолдингом Time Warner. Конец примечания. Снимок напечатали прямо рядом с трехстраничным материалом о студенческом хоккее. «У моего папы она есть», — фыркает Кейс. «Он скупил кучу экземпляров и раздавал всем в городе. Если тебе станет легче, у моего тоже есть экземпляр». Кейс тут же заметно веселеет. «Вообще-то станет. Я скучаю по нему». «Да, знаю. Расставания никогда не даются легко». И мне грустно, что он больше не вхож в нашу семью. Он прекрасно вписывался, родители его обожали. Уайт считал Кейса классным парнем. Но мы больше не вместе, и однажды посещать мои семейные мероприятия будет Райдер, по крайней мере, я надеюсь на это. Впрочем, это значит, что нам придется рассказать о своих отношениях к Колсону, и вот тут я все еще упираюсь. Я вовсе не даю ему ложных надежд. Я четко дала понять, что нашим отношениям пришел конец. Я не пишу ему сообщений, не флиртую с ним. Если уж на то пошло, то ложными надеждами тешится сам Кейс, отказываясь признать, что между нами все кончено. Тем не менее, можно было бы все упростить, подтолкнуть его к принятию ситуации, просто сказав, что я встречаюсь с другим парнем. Но меня так расстраивает мысль о том, что я причиню ему боль. В моем расшитом серебристыми пайетками клатче вибрирует телефон. Я, не переставая потягивать шампанское, читаю сообщение и тут же захожусь громким надсадным кашлем. «Райдер, прямо сейчас я так сильно хочу трахнуть тебя. Платье просто сногсшибательное». Лицо Кейса мгновенно принимает озабоченное выражение. «Все нормально?» «Да, прости». Я снова откашливаюсь. Шампанское не в то горло попало. Я знаю, что Райдер за мной наблюдает, а потому преувеличенно медленно засовываю телефон обратно в сумочку. Сегодня вечером я не допущу никаких эксгибиционистских выходок, как бы я ими ни наслаждалась. Тут подобному не место, особенно учитывая присутствие Кейса. «Джиджи». Мягко произносит он, и у меня появляется предчувствие, что сейчас он заговорит о нашем разрыве. К счастью, нас прерывает прибытие знакомых, которые, слава богу, не собираются проходить мимо. К нам присоединяются Трагер, Уилл и еще несколько человек. Потом Ками утаскивает меня прочь посмотреть, что нашему комитету удалось раздобыть для негласного аукциона. Папа в этом году превзошел себя. У него два лота. Приглашение на обед в его компании для счастливого победителя и кубок Стэнли. Честное слово, когда Гаррет Грэхэм просит об услуге, все в мире хоккея сбиваются с ног, пытаясь ему угодить. Я успеваю выпить три бокала шампанского к тому моменту, когда мой мочевой пузырь начинает протестовать. Я, конечно, не пьяна. Может, слегка навеселе, и получаю от вечеринки куда больше удовольствия, чем предполагала. Впрочем, возможно, дело в том, что Райдер сегодня в костюме, и я весь вечер потихоньку поглядываю на него. Я выхожу из дамской комнаты, и в этот самый момент из мужской уборной вываливается Джордан Трагер. В отличие от меня, он явно пьян. Это заметно невооруженным глазом. Кое-кто сполна насладился открытым баром, как я погляжу. Понятия не имею, кому пришла в голову идея предложить бесплатную выпивку кучке студентов. В следующий раз пусть продают алкоголь за наличку. Таких, как Трагер, надо держать в узде. Он ухмыляется мне и закидывает руку мне на плечо. «Чёрт побери, Джи, выглядишь сегодня шикарно. Вот это платье!» «Спасибо». Вместе мы направляемся по коридору ко входу в зал. «Когда ты положишь конец страданиям моего друга Кейса?» Мне едва удается подавить вздох. «Да брось, Джордан, мы на вечеринке. Не копай так глубоко. Я просто о чем говорю. Вы двое идеально друг другу подходите. Ну что ж, всякое случается, и отношения иногда заканчиваются. Он тебя до сих пор любит». Сердце мое сжимается, я все же вздыхаю. «Давай не будем говорить об этом, а?» Но Трагер меня не слушает. «Разве он недостаточно заплатил за свои ошибки? Черт возьми, ну сделала ему какая-то девка минет на вечеринке. Он же не трахал ее. Его слова обрушиваются на меня, подобно ведру ледяной воды. «Минет? Что? Я впервые об этом слышу. Хотелось бы, конечно, подробностей, но последнее, что мне нужно, чтобы Трагер решил, будто сказал что-то не то и заткнулся. Усилием воли я расслабляю застывшие мышцы и делаю вид, словно я и так все знала. «Не знаю, не знаю. Может, у них и секс был?» — парирую я, насмешливо склоняя голову. «Парни вечно преуменьшают значимость таких вещей». Как тот же самый Кейс, который сказал мне, что они просто поцеловались, а теперь я узнаю, что какая-то девчонка ему отсосала. Он мне солгал. Охвативший меня гнев не имеет ничего общего с уязвленным самолюбием или даже с тем фактом, что Кейс перепихнулся с другой девушкой. Может, раньше проблема была бы как раз в этом, но прямо сейчас меня больше злит другое предательство, связанное с его ложью. Он солгал мне, устроил целое представление вокруг собственной честности, усадил меня, печально заглядывая в глаза, и признался, что с кем-то там поцеловался. Я ведь надавила тогда, черт побери, требовала сказать, было ли между ними что-то еще, а он посмотрел мне в глаза и сказал, что ничего не было. И вот теперь я пытаюсь пощадить его чувства, скрываю нынешние свои отношения, чтобы бедный несчастный Кейс не чувствовал себя обиженным. «Между мной и Кейсом все кончено», — сообщаю я Трагеру, и выходит куда холоднее, чем я рассчитывала. «Вам обоим придется это принять». Я распахиваю двери в зал и успеваю наполовину пересечь его, когда начинает играть знакомая песня. Так неожиданно, что на мгновение я останавливаюсь, повернувшись к группе. Оркестр играет рок-композицию, с которой я выросла, и меня окутывает волна тепла. Впрочем, следом за теплом приходит раздражение, потому что я бы так хотела потанцевать под эту песню, а не могу, по крайней мере, с тем человеком, с которым хочу. И вот теперь я определенно зла. Зла на себя. Зла, что не позволяю себе жить своей жизнью. Я столько времени щадила чувства Кейса и только сейчас осознала, что затея была полной хренью. Я не мелочная. Честно говоря, я не особо задумываюсь о следующих своих действиях. Просто я так устала. Устала весь вечер поглядывать на Райдера через зал, не имея возможности поговорить с ним. Устала от того, что нам приходится отправлять друг другу непристойные сообщения о том, как мы хотим друг друга трахнуть. Устала от того, что не осмеливаюсь взять его за руку. Устала от того, что не могу в порыве момента обнять его, как в тот вечер, когда он защитил меня от жуткого извращенца в лифте. Надо было обнять его тогда, а я не стала, и все потому, что пыталась уважать чувства бывшего парня. Мой взгляд скользит к компании Райдера. Они хохочут над какой-то шуткой Шейна. Ну, по крайней мере, Беккет, Кейс и Дэвид. Райдер, разумеется, тихо посмеивается, потому что хохотать во весь голос не в его привычках. Он для этого слишком крут. Так что да, я правда не собиралась мелочиться, но песня восхитительна, а от вида Райдера у меня захватывает дух и дрожат коленки, и мои ноги, кажется, сами по себе несут меня в его сторону. «Привет», — прерываю я их беседу, касаясь руки Райдера. «Пойдем, потанцуем».